Респаун или почему сон — это новая мета? Битва с боссом, как обычно, затянулась до рассвета. Казалось, что еще чуть-чуть, и я одолею этого коварного противника, который умудряется каждый раз находить слабые места в моей обороне. Я менял стратегии, оружие, навыки, но мой коварный противник снова и снова лишь смеялся надо мной. С позднего вечера я пытался найти ключи к победе, но всякий раз в последний момент мои планы рушились, как песочный замок. Солнечные лучи, проникающие в комнату, напомнили, что новый день уже начался, а мой соперник так и остался непобежденным, смеясь мне в лицо с экрана. Меня не просто разбили виртуально, в реальности силы тоже были на исходе. Мой мозг категорически отказывался подчиняться, а мысли будто бы прилипали одна к другой, создавая вязкий и бесформенный клубок, словно мой внутренний процессор перегрелся. Наступающий день не предвещал ничего хорошего. Передо мной стояла задача найти в себе силы в очередной раз обойтись без сна и продержаться весь следующий день. Знакомая картина? Конечно, ведь многие из нас не осознают, какой непоправимый урон мы наносим себе и своему здоровью, устраивая такие ночные марафоны и обещая себе, что это последняя попытка или последняя катка. Если ты заядлый геймер, то наверняка знаком с бессонными ночами за монитором или телевизором. Но даже самые отчаянные бойцы замечали, что после длительных баталий их удары становятся вялыми, а движения и прыжки теряют свою прежнюю точность. Особенно остро это ощущается во время ночных марафонов за клавиатурой или геймпадом. Иногда вместо того, чтобы поддаться искушению, ты все же решаешься выключить игру, отложив виртуальные схватки на потом. Ты слушаешь голос разума, который настаивает на необходимости отдыха. Если ты не поддаешься соблазну зайти на еще один разок, честно, и выключаешь игру, отложив разборки с врагами, то на следующий день ты просыпаешься, ощущая себя перезагруженным супергероем, полным энергии, готовым к новым подвигам. То, что вчера казалось непреодолимым препятствием, теперь превращается в слабого соперника, которого ты с легкостью побеждаешь. Твои движения становятся выверенными и четкими, голова работает, как хорошо разогнанный процессор, а решения принимаются молниеносно. Ты даже начинаешь удивляться, почему я вчера тупил, как новичок. Ответ на этот вопрос прост. Мой дорогой друг, ты просто выспался. Давай поговорим про сон и его критически важную роль в нашей жизни. Я поделюсь собственными секретами на тему того, как оторваться от экрана и отправиться в объятия Морфея, и как сделать ночной отдых по-настоящему восстанавливающим. В детстве мы часто сталкиваемся с тем, что нас заставляют ложиться спать. Тебя как бы выкидывают с сервера под названием «Жизнь» и отправляют в лобби сна. Мама с папой, админы сервера, решают, что тебе пора прекратить отстреливать зомби в Call of Duty или строить замки в Майнкрафт и перейти вместо этого в режим сон. Конечно, мы начинаем воспринимать сон как нечто нежеланное и вредное, то, что ворует наше время и отрывает от захватывающих игр. Мы мечтаем вырасти, освободиться от родительской опеки и начать самостоятельно распоряжаться собственным временем. И как только мы обретаем эту заветную свободу и получаем права админа в своей жизни, что мы делаем? Ага. Мы начинаем проверять свой организм на прочность, как хардкорный геймер перед боссом последнего уровня. Собираем рейдовые группы, запускаем стримы и забываем про сон, как про неважный сайт-квест. Так поступают многие, а среди геймеров такое поведение и вовсе стало нормой. Но что происходит при этом на самом деле? Помогаем ли мы себе, лишая себя сна, или это всего лишь иллюзия контроля? Как баг в игре, который в итоге приводит к краху системы? Возможно ли оставаться здоровым, активным, продолжая развиваться и добиваться успехов в жизни, игнорируя сон? Давай разберемся. Сначала представь себе, что твой организм — это MMORPG типа Final Fantasy XIV, а сон — один из твоих Daily Quests для восстановления ХП и МП. Представил? Отлично. Не выполнять такие квесты — это как играть в FIFA без голкипера. Рано или поздно тебе придет счет по недосыпам, и это будет не Victory Royal, а скорее Game Over. Твой организм — как сложная компьютерная игра. Сон — это нечто иное, как время, необходимое на респавн и регенерацию. Без полноценного сна твой персонаж быстро выгорает, теряя эффективность и уровень здоровья. Каждый раз ограничивая свой сон или делая его неполноценным, ты сам накладываешь на себя мощнейший дебаф, эффект от которого сохраняется и даже стакается. Каждый твой недосып усиливает этот дебаф. Есть даже мнение, что такая задолженность по сну не восполняется никогда. Да, битвы с боссами и стримы до рассвета звучит как музыка для ушей каждого геймера, не так ли? Но твой вроде как железный организм тоже требует заботы, и даже самый мощный компьютер иногда нуждается в очистке кэша и перезагрузке. Короче, друг, если хочешь выжить в этом кооперативном многопользовательском режиме, не забывай про техническое обслуживание. Лучше респавнуться во сне, чем постоянно лагать в реале. Почти каждому из нас нужен полноценный и регулярный сон. Очередная диета не работает, как нерабочий билд в новой игре. Результаты в спортзале застыли на месте, словно сервер завис. Ты постоянно разбит, а усталость стала твоим дефолтным состоянием. В сексе ты тоже стал больше мечтателем, чем активным участником. Головные боли, сложности с запоминанием и усвоением материала стали твоими постоянными спутниками, как назойливые уведомления от приложений. Новые идеи прекратили посещать тебя, как будто ты заблокировал им доступ к своему серверу. Исчезли радость и новизна, а традиционная еда уступила место таблеткам, превращая твой холодильник в аптечный склад. Кожа стала выглядеть ужасно, словно текстуры не загрузились до конца. Список таких вопросов можно продолжать, но чаще всего у всех этих симптомов одна изначальная причина – недостаток сна. Кажется, твой организм отправил тебе запрос на добавление в друзья, но ты его игнорируешь который месяц подряд. В реальной жизни недосыпание может превратить нашу броню в хрупкую оболочку, подверженную всевозможным багам и глюкам, а наш уровень здоровья будет стремительно и постоянно снижаться. Давай разберемся, какие баги могут возникнуть из-за недостатка сна. Ухудшение памяти и концентрации. Представь, что твой мозг — это жесткий диск. Недосыпание делает его фрагментированным, замедляя доступ к файлам воспоминаний и знаний. А иногда ты просто теряешь отдельные фрагменты собственной памяти, как битые кластеры. Риск развития заболеваний, иммунитет. Недосыпание увеличивает шансы поймать баги в виде вирусных, хронических и онкологических заболеваний. Представь свой организм как антивирусную прогу. Недосыпание — это как игнор обновлений и патчей. Ты открываешь все порты для вирусов и других вредоносных программ, болезней. Проблемы с весом, гормональный дисбаланс. Недосыпание может создать хаос в твоем инвентаре, а гормоны станут бушевать, как неконтролируемые мобы. Словно ты случайно поменял все настройки управления в игре. Все вроде есть, но ничего не работает как надо. Гормоны в этом случае как забагованные NPC, которые начинают вести себя непредсказуемо. Сексуальные трудности. Согласно различным исследованиям, недостаточный сон может серьезно влиять на твое сексуальное HP. Низкий уровень тестостерона может привести к быстрой утомляемости и ослабленному либидо. Это как понижение FPS в самый неподходящий момент. Ты хочешь насладиться геймплеем, но все тормозит и лагает, делая опыт не таким удовлетворительным. У женщин недосыпание может влиять на гормональный уровень, а также приводить к нарушению менструальных циклов. У пар недостаток сна может стать причиной бесплодия. Кожа и пищеварение. Не забывай, что недосыпание может вызвать проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом и органами пищеварения. Будто твой персонаж в игре сам вдруг начал терять хитпоинты, не встречаясь с врагами, просто потому, что не получил нужные ресурсы, сон для восстановления. Так что если не хочешь превратиться в зомби, лучше позаботься о полноценном сне. Образование и психическое здоровье. Полноценный сон напрямую влияет на способности к обучению и запоминанию материала. В молодости недосыпание может влиять на развитие мозга, особенно отделов, ответственных за критическое мышление. Недостаток сна может способствовать возникновению различных психологических и неврологических расстройств и даже стать причиной депрессивных и суицидальных состояний. Считай это дебафами, которые ты получаешь, игнорируя важный аспект игры – отдых и восстановление. Это как пропускать уровни и тренировки, ожидая, что сможешь и без них справиться с боссами на уровнях высокой сложности. Продолжительность жизни. Этот таймер тикает быстрее, если ты игнорируешь нужды своего игрового аватара – себя. Согласно различным исследованиям, проведенным в последние десятилетия, недостаточный сон серьезно влияет на продолжительность жизни, увеличивая риски инфаркта и инсульта. Кроме того, может значительно вырасти риск развития диабета второго типа. Так что, дорогой ночной эльф, помни, хороший сон — это не прокачка вхолостую, а важнейший аспект поддержания твоих статов в оптимальном состоянии. Перед тем, как отправиться в очередной ночной рейд, подумай, стоит ли рисковать ради этого своим здоровьем в реальной жизни. Не дай себе вылететь из игры из-за недосыпа. Сон — это не просто период, когда ты офлайн. Это время, когда твой мозг переходит в режим обновления системы, удаляя баги и глюки дня, чтобы ты мог функционировать на максимальных настройках на следующий день. Сон как ежедневный рестарт для твоего системного блока тела, когда все программы, органы обновляются и готовятся к новым битвам в реальном мире. Это время, когда ты можешь сохранить игру и отдохнуть перед следующим уровнем – днем. Давай разберемся с базовыми функциями этого процесса. Фазы сна. Легкий сон. Loading screen. Период, когда ты только что залогинился в мир снов. – Мозг еще активен, но уже медленно загружает более глубокий уровень сна. Это начальная фаза, когда ты еще слышишь звуки вокруг и можешь легко проснуться. Глубокий сон, mind level. Здесь ты уже полностью погружен в игру и полностью отключен от внешнего мира. Твой мозг активно работает над восстановлением тела и разума. Организм восстанавливается, готовясь к новым битвам. Фаза REM, bonus level. Это как бонусный уровень в игре, где ты можешь увидеть самые невероятные сцены и встретить удивительных персонажей. Время для самых ярких и безумных снов, когда твой мозг как бы играет в собственную игру с отличной графикой и сюжетом. И заметь, любой современный комп во время рендеринга и трансляции картинки твоего живого и увлекательного сна, скорее всего, закипел бы и начал сбоить. А вот температура твоего тела остается пониженной, а голова холодной. В течение ночи ты проходишь через несколько уровней или циклов сна, каждый из которых включает в себя различные фазы. На частоту и глубину уровней могут влиять внешние и внутренние бафы, удобство кровати, микроклимат в комнате, ментальное спокойствие и тому подобное. Или дебафы, шум, свет, нервозность, поздний прием пищи и тому подобное. Совы и жаворонки. В играх мы всегда находимся в поиске того самого уникального персонажа, мощного и обладающего крутыми характеристиками. В реальной жизни у нас уже есть свои уникальные классы, которые определены нашими биологическими часами. Я говорю о совах и жаворонках. Жаворонок — это как класс паладин. Светлая броня, благородство и все дела. Ловит бонусы от восходящего солнца и кричит «За свет!» перед тем, как взяться за работу. Совы — это скорее что-то типа разбойников или ночных эльфов, если говорить о расах, бегают по ночам и наносят критический урон. Спрятавшись в тени, они ждут своего часа, пока все жаворонки-паладины уйдут спать. For the night. И в бой. Долгое время сов упрекали в лени и неорганизованности, ведь они любят подольше поспать утром и бодрствовать ночью. Но наука пришла на помощь, развеяв мифы. Согласно одной из теорий, наши далекие предки, чтобы выжить, разделили обязанности. Кто-то спал ночью и охотился с раннего утра, кто-то засыпал позже, стоял на страже или охотился в ночное время. Таким образом, жаворонки стали ранними пташками, в то время как совы превратились в ночных хищников. Так что заблуждение о том, что совы ленивы, можно перенести в раздел «Легенды и мифы Азерота». Совы и жаворонки — это как ПВП и ПВЕ игроки. Каждый вкладывает свою часть в гармонию мира, и каждый хорош по-своему. Жаворонки качают дейлики с раннего утра, а совы — мастера ночных рейдов. Так что неважно, к какой фракции ты принадлежишь, у каждой есть свои бонусы и бафы. Жаворонки получают бонус к энергии от утренних лучей солнца, в то время как совы активируют свой ночной режим, получая бонус креативности и продуктивности. И вообще, Raid is ready, когда все классы в сбалансированной команде. Всю свою жизнь я был совой, всегда. Ранние утренние часы превращали меня в зомби, бродящего в поисках кофеина и подушки. Но когда часы показывали полдень, моя энергия возвращалась. Я снова мог воспринимать новый материал, заниматься творчеством и оставаться продуктивным до поздней ночи, когда большинство людей уже давно отдыхали. К сожалению, знакомство с теорией сов и жаворонков пришлось на более поздний период моей жизни. До этого момента я не уставал упрекать себя за лень и непродуктивность утренних часов. Осознав, что мой класс был определен природой задолго до моего рождения, я научился ценить свою уникальность и понял, что не стоит бороться с собой. Каждый из нас неповторим, и важно научиться использовать свои особенности с максимальной пользой. Сегодня люди все больше обращают внимание на вопросы, посвященные проблемам сна. Выступления ученых и энтузиастов собирают миллионы просмотров на YouTube, а книги, посвященные качеству сна, становятся бестселлерами. Приятно осознавать, что человечество начинает понимать важную роль сна в нашей жизни. Это не лишнее время, как многие думали раньше. Сон – это важнейшая и неотъемлемая часть нашего существования. Сон – не маленькая смерть, как его называли наши далекие предки, а большая и важная часть нашей жизни. Сон – это новая мета 21 века. Качество и продолжительность твоей жизни во многом зависит от того, насколько эффективно ты используешь этот ресурс. В нескольких главах сложно охватить всю глубину и многообразие такой темы, как сон. Он является важнейшим источником нашего благополучия и продуктивности. Если ты хочешь углубить свои знания в этой области, у меня есть для тебя несколько рекомендаций. Сначала обрати внимание на серию захватывающих лекций на платформе TED, где эксперты со всего мира делятся своими открытиями и идеями о тайнах сна. Затем я настоятельно рекомендую тебе книгу профессора нейронауки и психологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уолкера «Зачем мы спим? Новая наука о сне и сновидениях». Этот ученый не только обладает многолетним опытом исследований в области сна, но и является талантливым рассказчиком. Его книга откроет перед тобой удивительный мир сна, полный неожиданных открытий и полезных советов. Приготовься узнать много нового и удивительного о том, почему мы спим и как это влияет на нашу жизнь.